Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. На заходнім фронце без пераменаў. Санкцыі працягнутыя, але не пашыраныя. Прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі ад сусветнай гандлёвай арганізацыі да справы Пусі раён. Колькі топаць да Леніна і Сталіна. Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і палітычны аглядальнік агенства РИА Новасці Вадзім Дубноў. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. На гэтым тыдні Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу прыняла рашэнне па Беларусі. Дзеянне візавых і фінансавых санкцый працягнутае яшчэ на год, да 31 кастрычніка 2013 году. Нагадаю, што пад дзеянне санкцый падпадаюць 234 прадстаўнікі беларускай улады і набліжаных да яе бізнэсоўцаў, а таксама 32 бізнэс-кампаніі. Напярэдадні парламенцкіх выбараў Рада Еўразвязу адклала разгляд беларускага пытання да іх завяршэння. Тады гаварылася пра магчымасць пашырэння спісу неўязных, называліся нават імёны бізнэсоўцаў, кандыдатаў на папаўненне чорнага спісу. Аднак выбары прайшлі так, як яны прайшлі. Назіральнікі АБСЕ ацанілі іх вельмі негатыўна, аднак пашырэння спісу не адбылося. Сергей, на ваш погляд, чаму? Справа ў тым, што Еўразвяз не можа забяспечыць дапільноўванне нават таго спісу, які ёсць ужо цяпер. Ёсць пэўная група інтарэсаў еўрапейскага звязу, прысутнасць па якіх прадстаўнікоў беларускай улады там у Еўропе проста неабходна. Ну, уявіце сабе, скажам, збіраецца нейкая канферэнцыя міністраў у справе нелегальнай іміграцыі і наркатрафіка. І прадстаўнік Беларусі, кіраўнік памежнага камітэта альбо міністр мытніц, там не з'яўляецца, бо ён неўязны. Еўразвяз прымае нейкае рашэнне, а між тым застаецца мяжа, адкрытая мяжа з Беларусі вот, з Еўразвязам. І беларускія ўлады гавораць, знаеце, а мы нічога вам не абавязаны, мы нічога не падпісывалі, нашага прадстаўніка вы не запрасілі. І ўсё. І гэта не абстрактнае ўяўленне. Прыгадаем, што год таму тагачасны міністр унутраных справ Беларусі быў запрошаны на саміт Інтэрпола, ён быў невізны, тым не менш яны туды яго былі вымушаны запрасіць. Тое ж самае і Ярмошына, якая была запрошана. Так што вот гэты аспект, мне здаецца, адна з прычынаў. Вадзім, а на ваш погляд, чаму Еўразвяз выбраў варыянт вось такі замарожвання сітуацыі, замарожвання адносінаў такія, якія яны ёсць? Ну, мне кажется, сам повод парламенцкіх выбараў быў неска надуманым, потому што это не такое ж серьёзнае событие і в жизни Беларусі, і в історії беларускі-еўрапейскіх отношений, і вообще как бы всего этого сюжета. Это не поворотный пункт, это просто некая контрольная точка, которая интересна лишь той точки зрения, что Лукашенко, как мне кажется, просто обозначил некую новую систему координат. Он ее предложил и Западу, и Москве, и Беларуси, и всем пришлось с этой новой системой координат соглашаться. Это обычный лукашенковский маневр, он в какой-то момент обозначает ту точку, от которой теперь будет начинаться отсчет их политических отношений. И в этом смысле, значит, вот сейчас он показал, что оппозиции, даже той, которая была два года назад, нету. Что бойкот выборов, это, в общем, как бы красноречивое признание этой оппозиции в своем отсутствии. Уступок в связи с экономическими проблемами ждать не приходится, потому что какую-то передышку, благодаря Москве, Лукашенко получает. И вот сейчас, собственно говоря, это и произошло, просто произошла некая фиксация вот на этом новом нуле отношений, которые Запад принял, Москва молчаливо согласилась. И, собственно говоря, чего теперь уж санкциями делать? Ну, какие были санкции вчера, такие остались, а новые абсолютно бессмысленно. Юрий, официальный Минск о своей реакции на апошнее решение Евразвязу, которое мы обмерковываем, черговый раз пропоновал Брюсселю отойти от санкционного мышления. На вашу думку, прогучал хотя бы некий намек, некая пропанова, як? Пропанова тут вельми просто, отмовитесь от санкций, вот и все. Коли казать больше конкретно, мне сдается, что белорусские улады, в принципе, задоволены тем решением, якое принял Еўразвяз. Тому, что отмовы Еўразвязу ад санкцій яны, я мяркую, по великім рахунку і не чакалі, крыху перасцерагаліся больш жорсткіх санкцый. А зараз, ну што ж, адносіны будуць такім падвешаным стане, але захоўваецца магчымасць весці нейкія перамовы, захоўваецца магчымасць паляпшэння гэтых адносінаў, бо вядома, як бы цана, стаўка, кон гэтага, это найперш вызваленне палітвязняў. Я думаю, што нейкага вялікага скандалу, як яно было, скажам, лютым, калі там спіс быў пашырыны, там водзіліся санкцыі насустрач, не варта чакаць. Я звярну увагу, што і ў самой Еўропе, з вуснаў еўрапейскіх палітыкаў, таксама гучаць цяпер галасы, якія, ну, выказваюць сумненне ў эфектыўнасці санкцый. Вот у сувязі з гэтым я хацела працытаваць меркаванне чэшскага палітыка, гэта намеснік старшыні камітэту замежных справ чэшскага парламенту Ян Гамачак, які ў сваім артыкуле ў газеце «Лідовыя навіны» выказаў меркаванне, што пазіцыя еўразвязу не мае пэўнага заземлення ў геапалітычных рэаліях. Адметна выказваецца Гамачак і наконт палітвязняў. Ён кажа, хаця гэта і балючая тэма, аднак яна дапамагае Лукашэнку адвесці увагу ад больш важнай дыскусіі свабоды слова ў Беларусі. Што да рэцэптаў, то чэшскі палітык таксама нагадаў, што якраз большая адкрытасць захаду ў савецкаму блёку ў рамках, напрыклад, гельсінскага працэсу на канцы 70-х стала тым, што ў выніку паспрыяла падзенню камунізму ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Вадзім, пытанне да вас. Ці можна пагадзіцца, што еўразвяз вось цяпер не практыкуе такі падыход адносна Беларусі, якім быў хельсінскі працэс? Ну, здесь есть три ответа. Первое, это действительно санкции не работают. Потому что санкции фактически продолжают отношение к Лукашенко едва ли не с самого начала его функционирования, его режима, и никогда и ни к чему они, к большому счету, не приводили. Проблемы с кредитами Лукашенко решал и на Востоке, проблемы санкций любого другого рода, в общем, он уходил, потому что они просто не работали, потому что бизнес европейский всегда находил какой-то интерес в Беларуси, этот интерес всегда был взаимным. В этом смысле в современном мире санкции вообще, по-моему, не очень работают. С другой стороны, санкции как некий символ, они могут быть интересны и полезны. Санкции как некий прикладной инструмент, они могут быть даже вредны, как, например, с моей точки зрения, ограничения в кредитных ресурсах на Западе, и это таким образом, безусловно, толкало Лукашенко на восток. То же самое, с моей точки зрения, можно сказать и о санкциях личностного порядка, о закрытости Европы для белорусских чиновников, потому что подобные личностные санкции, они, в общем, работают не столько на испуг этих чиновников, и не столько на какое-то желание там морально совершенствоваться, сколько на некое сплочение этой команды. Мне не очень понятен этот тезис насчет 70-х годов, хельсинского процесса Советского Союза. Совершенно другая история, потому что, ну, во-первых, совершенно неоткрытый Запад советскому блоку решила его печальную судьбу, скорее всего, был наоборот. В эфире «Свобода». Темы выпуску – санкции еўразвязу и прессовая конференция Александра Лукашенко. Я вот так само хотела сказать, что магчыма чэшскі палітык, якого мы цытуем, забыўся про программу ўсходняга партнерства, якую так само можно назвать неким аналогом хельсинского процессу. Але калі вось абаперцеся на его слову, на его параўнанне, вось санкции, як такое консервативное лечение, якое прописывают рецепт за рецептом с года у год, ці можно было чакать, что яны знов будуць мець свой эфект? Мне здаецца, что Европа, як той старажытны грецкі Эдып, уже колькі гадоў стаіць перад беларускім сфінксам і спрабуе разгадаць ягоныя загадкі. І тут варта прыгадаць, што у прынцыпе былі апрабаваныя самыя розныя спосабы. Былі апрабаваныя і бізуны, тыя ці іншыя санкцыі дзейнічалі, ну, як мінімум з 96-го году. Былі паспрабаваныя і пернікі, давалі грошы праз МВФ, асабліва такі вось мядовы месяц быў у 2008-2010 годах. І я хачу прыгадаць, что тады многие европейские политики, ну, например, министр замежных справ Польши Радек Сикорский, вельми как бы поставили, ангажаваліся вось такую палітыку, што мы, маўляў, будзем весці дыялог з Беларусю, там падтрымліваць какие-то праграмы, і ад этого будзе нам шчасце. Ну і беларусам, зразумела. Ну, якое шчасце, значыць, беларусы атрымалі 19 снежня 10 году, усім вядома. І в этом сэнсе палітыкі, якія ангажаваліся вось в эту праграму ўцягвання Беларусі, яны мелі даволі, скажем так, бляклы від у самой Европе. про Беларусь уже не будем говорить, але, ну, им там казали, ну что, ребята, як у вас атрымался диалог с Лукашенком? Им это было, зразумело, неприемно. И зараз многие из этих политиков, як раз, так бы мовить, стали хиба не самые такие хардлайнеры относно Беларуси. И коли у Европе гучать вот пропановы к шталту, вот пропановы чешского политика, то махчима, европейские политики думают не столько о том, як это там поуплывает на демократию в Беларуси, а думают о том, ну хорошо, мы сделаем так, как этот чешский политик пропонует. Нас снова кинут. Тем больше тут варто сказать, что его зараз, как бы, есть певная, ну, как кажут политологи, залежность от колеины. Вот когда отбылось 19 снежня 2010 года, когда появились политвязни, с боку Европы было сказано, без вызволения политвязни разговоры у вас не будет. Ну и что, проходят 2 года, и после этого что? Европа великая, могутная, говорит, а не, ну будет. Политвязни есть, але размова будет. Но это как-то неприхоже. Тем более, что Беларусь это, так широ скажем, это не Россия, это не Китай. И в этом смысле Европа спокойно проживе, как бы просто закрывши эту кастрюлю крышкой и почекавши, что там зварится. Сергей, а как бы вы прокомментовали вот то выказывание чешского политика Гамачка, что свобода слова в Беларуси навык намного важнейше, чем свобода нескольких политвязней? Лена, только одну хвилину хочу сказать, что беспрешно нияк падение варшавского блоку, не связанное с хельсинским процессом 1975 года. Был бы жив Андропов еще 10 годов, не пришел бы молодый Горбачев, был бы закрыт СССР, ниякие обдымки у бок Москвы, какие некоторые заходные политики робили, не привели бы до измену, стоял бы по периметру умовно кажучи Карацупа со своим псом Джульбасом на ахове державной межи СССР и идейных постулатов, и ничего бы не было. Тому тут не в этом причина. Мне крыху здивило это выказывание чешского депутата, потому что все ж таки первой и головной является человеческое житие. Человеческое житие и свобода. В данном выпадку это вот те политические вязни, которые теперь сидят за кратами. И вызволение, которых потребует и белорусское громадство, и супольность усусветная. Это первое. Иншая справа, что проблема свободы слова, она, эта проблема существует постоянно. Это перманентная проблема. Она появилась в Беларуси значно ранее, чем появились первые политвязни. Власна Беларусь, николи незалежная Беларусь, не жила у ситуации полной свободы слова. При Кебечу была монополизация сродков массовой информации с Алмином. При Лукашенко, литерально с первых же дзюн его улады, монополизация президентской администрации. Конечно, безумовно, белорусское громадство, люди, особливо у провинции, яны не мают доступа до информации с одного боку.